Глава 17. Головной дозор колонны остановился на выходе из рощи. Командовавший им сержант осмотрел поляну в бинокль. «Что-то дозорных не видать. Должны были нас встретить. Так нас и самих не видно. Что ж им из лесу-то вылезать?» — возразил ему пожилой боец. «А и верно. Харченко, выйдь-ка из рощи, да рукой помаши», — не отрываясь от бинокля, сказал сержант. Рыжеволосый боец вышел на поляну и, отойдя от кустов метров на 20, остановился. Снял пилотку и помахал ею в воздухе. «Вон он!» — удовлетворенно произнес сержант. «Ишь, заховался-то как! Я и не приметил его сразу. Что значит старая школа-то?» Фигурка в шинели вышла из кустов на той стороне поляны, два раза подняв вверх винтовку, штыком вверх. «Давай, Михалыч, топай до колонны. Скажи лейтенанту, что все в порядке». Радиопереговоры. «Шальке герцогу! Шальке на связи!» «Шальке! Сокол!» с немецкого. Позывной, часто применявшийся в немецкой авиации. «Вам взлет! Как поняли меня? Герцог вас понял. Группе взлет!» Посыльный быстрым шагом припустил вдоль колонны. Вот и командир батальона. «Товарищ капитан, разрешите доложить?» «Докладывайте!» «Передовой дозор докладывает, вышли к месту встречи с охранением. Все в порядке. Впереди дорога свободна. Можно следовать дальше». Кондратьев повернулся к стоящему рядом старшему лейтенанту. «Ну вот, Асаргин, а ты все сомневался. Вышли же?» «Не совсем еще, товарищ капитан. До того леса дойти еще нужно. А у нас впереди 2 километра почти открытого пространства. Экий ты. Зато позади дорога узкая, меж холмов зажатая. Не ты ли всю дорогу там подвоха ежесекундно ожидал? А ведь тихо прошли. Дозоры ничего и не заметили. И сейчас молчат. Нету немцев-то. Что ж они разом все ослепли, что ли? То вокруг нас, как мухи вокруг меда, вертелись, то вдруг разом окривели. Не могли их дозоры такое количество людей разом зевнуть. Пессимист ты, братец, вот что я тебе скажу. Разрешите пока хотя бы технику не выводить из леса. Да черт с тобой, махнул рукой капитан. В арьергарде пойдешь. Опять же, дороги мы не знаем, а ну как не пройдут там грузовики. А нам еще пушки тащить к фронту, до снаряжения. После этих слов он быстрым шагом направился в голову колонны. Проводив капитана взглядом, старший лейтенант вздохнул и повернулся к стоящему позади старшине. «Крамник, распорядитесь расчехлить пулемет на грузовике и пушки тоже. Слушаюсь, товарищ старший лейтенант». Шедший позади пехоты танк, подчиняясь приказу, свернул с дороги и задним ходом заполз в большую яму, образованную упавшим деревом. Шевельнулась его башня, и тонкий орудийный ствол уставился туда, откуда только что пришла колонна. Чуть поодаль, заехав под деревья, развернули свои машины и конные упряжки артиллеристы. Радиопереговоры. «Герцог, Шальке. На связи, Шальке. Подлетное время до цели 5 минут. Повторяю, 5 минут. Шальке герцогу. Цель – колонна пехоты на дороге. Направление движения – ориентир 3. Боевой ордер – карусель. Шальке принял. Танцуем карусель. Лесник инженеру. На связи инженер. Ждем дождя. Ориентировочно через 5 минут. Как поняли? Понял вас, лесник. Готовы к выдвижению. Инженер, запуск моторов после начала дождя. До этого времени сидеть тихо. Вопросы есть? Нет. Разрешите приступить? Начинайте». Крипнув тормозами, мотоцикл остановился около орудий. «Асаргин!» — окликнул старшего лейтенанта майор Осадчий. «У вас тут что, привал?» «Никак нет, товарищ майор. Тыловое охранение». «С танком и орудиями? А как же посты наши? Они что, уже снялись?» «Должны подойти уже сейчас. Пока ничего от них не было». «Так в чем же дело? Комбат в курсе ваших действий?» «Это его приказание, товарищ майор». Осадчий вылез из коляски и подошел к старшему лейтенанту. Отвел его в сторону. «В чем дело, Асаргин?» «Видите ли, товарищ майор, мы час назад прошли сгоревшую сторожку. Видели?» «Видел, и что же?» «Там у немцев был пост. Не то чтобы они там постоянно сидели, этого, конечно, не было. Но вот днем там, как правило, кто-то был. Мы с ними пару раз в перестрелки вступали. Держали они этот перекресток крепко. Ну, а сегодня их не оказалось. И вчера, когда дозоры наши шли, тоже. И что же из этого следует?» «Не знаю, товарищ майор. Но фрицы далеко не первоклашки и просто так с важной позиции не ушли бы. Не нравится мне это. Не понимаю я их, оттого и настороже. А тут еще и по открытому месту всем сразу идти. Ладно, майор отпустил рукав гимнастерки Осоргина. Возможно, что вы и правы. Мне самому как-то зябко, что ли. Когда будете сворачиваться? Если капитан Кондратьев не пришлет посыльного, дорога для машин проходима. Тогда сразу, как колонна войдет в лес, мы следуем за ними. Танк-то в любом случае пройдет, а вот грузовики нагружены сильно, не везде проедут. Придется часть припасов бросать. Не хотелось бы. Мне тоже, товарищ майор. Хорошо, выполняйте приказания. Майор подошел к мотоциклу и окликнул стоящего неподалеку лейтенанта-особиста. Лузгин, я, товарищ майор. Задачу помнишь? Так точно, помню. Приступай. Но пора, лейтенант. Чует мое сердце, не выпустят нас так уж легко. Лейтенант вытащил из багажника коляски два вещмешка и жестом подозвал к себе группу солдат, стоявших чуть в стороне и ожидавших окончания его разговора с Осадчим. Радиопереговоры. Герцог Шальке. Пауке? Вижу цель. Жаргонное выражение, принятое в Люфтваффе. Шальке герцогу. Харида. Атака. Жаргонное выражение, принятое в Люфтваффе. Из-за облаков вывалились звенья пикировщиков.